Глава 20. Зара сидела на крыше административного здания, а за руку ее держал Георг Эрем. Во время начала аномалии они были вместе на территории Академии. После вместе же сражались. И лишь когда ректор, дедушка Зары, вернулся и заново возвел барьер, у них выдалась возможность вот так просто сидеть на крыше, держась за руки и смотреть за разрушением столицы. Картина была немного сюрреалистичная, особенно для тех, кто владел магией, позволяющей усиливать зрение, а также был еще юн и не повидал всех ужасов жизни. Для них пребывание в уединении на одной из самых высоких точек из тех, куда теперь можно было добраться, стало чем-то вроде ритуала, позволяющего одновременно забыться и постепенно принимать новую реальность. Однако новый день внес разнообразие в их повседневный ритуал. Георг, переживший за свою жизнь намного больше боли по сравнению со своей избранницей, предпочитал наблюдать не столько за городом, кишащим монстрами, а чаще просто смотрел в небо. Поэтому было не мудрено, что он первый заметил окно портала, открывшееся практически над ними, с тем лишь уточнением, что пространственный разрыв находился далеко в небе. «Смотри!» Не отпуская руки девушки, он второй указал на свою находку, чем заинтриговал Зару. И та последовала взглядом в направлении нового явления. Волноваться или беспокоиться они не планировали. Новый барьер, возведенный Тихомиром, уже пытались преодолеть сильные мира сего, в частности, Ротторп, но им это так и не удалось. Мощь обновленной защиты была невероятной и уже доказала свою прочность. Человек же, которого Торп пытались вызволить, не очень был доволен сложившейся ситуацией. Все же, когда большинство преподавателей и магистров Академии ничего не говорят, людей из службы безопасности не видно, а, по слухам, они в полном составе находятся в лечебнице, да и ректор, возведя барьер, не показывается больше на людях и ничего не объясняет. Это настораживает. Но Виктору Торп так и не удалось выйти за пределы Академии. И когда он в очередной раз попытался пробить барьер самостоятельно, собрав команду учащихся, один из магистров снизошел до комментария. Зара с Георгом пусть и не были сторонниками идеи Виктора, но в изолированной от мира Академии по-настоящему было скучно. Поэтому подобное развлечение многие не желали пропустить, в том числе и они. В тот раз магистр, подойдя к барьеру, на котором не осталось и следа от довольно мощной атаки, основанной на стихии Земли, положил руку на энергетическую преграду и произнес: «К вашему сведению, ректор не заново сформировал барьер. Все же сила этого плетения велика, а вложенная энергия не поддается осознанию обычным магам. Лишь лучшие способны оценить мастерство ректора и понять суть этого барьера». Проведя рукой по преграде, он повернулся к небольшой толпе и продолжил: «Ректор активировал свою старую, можно даже сказать древнюю разработку, целью которой и являлась полная изоляция этого места. Теперь и на протяжении минимум 3 месяцев, во всяком случае такая информация записана в архиве, никто из тех, кого ректор, а следовательно и Академия считает своим членом, будь это уборщик, учащийся, преподаватель или магистр, никто не покинет пределов Академии. Однако барьер является не тюрьмой, а убежищем. Поэтому любой человек, являющийся частью Академии, способен без проблем преодолеть преграду и оказаться под защитой. Но выйти до момента снятия изоляции ему уже будет не суждено». Это вызвало бурю эмоций среди многих. Не только юные аристократы, но и некоторые преподаватели оказались не в курсе подобного. Правда, Зара и Георг понимали, что смысла возмущаться нет, нужно просто принять реальность. Ведь на многие километры вокруг нет ни одного мага, способного тягаться в могуществе с ректором столичной магической академии. Эту пару печалил больше тот момент, что они не смогли встретиться с ректором. Он отказал как своей внучке, так и бывшему ученику. Причины такого поведения им были неведомы. Осмотрев толпу, где почти каждый второй излучал гнев, магистр вздохнул и сказал: «Успокойтесь, вам не изменить сложившуюся ситуацию, но главное, знайте, что сейчас и на ближайшее время вы в полной безопасности». На этом тот инцидент был исчерпан, больше никто изнутри не пытался преодолеть барьер. Смотря вверх, Зара не пропустила появление нового действующего лица и, слегка сжав руку парня, произнесла: «Кажется, это человек». «Да, разрыв в пространстве слишком симметричный, монстры на подобное не способны. Вот только в чем его цель? Если он использовал пространственную магию, то точно силен, но почему тогда не активирует заклинание полета?» «Ну, возможно, он один из преподавателей». «Нам же так и не сказали, может ли желающий попасть в Академию открыть портал прямо сюда. Я, конечно, верю в непревзойденное мастерство дедушки, но банально нет смысла добавлять подобные сложные условия в защитное плетение». «И правда, но если Академия не посчитает его своим, то все это выглядит как странная попытка самоубийства». Скука правила этим местом. Поэтому они желали обсуждать явления, выбивающиеся из стандартного распорядка. Но буквально через несколько секунд, когда Зара захотела ответить Георгу, они разом замерли и с еще большим интересом устремили свои взоры в небо. Они узнали того, кто летел на купол, окутывающий территорию Академии. Серая пелена купола приближалась, но я так и не активировал заклинание полета или хотя бы воздушной подушки. Мне это было не нужно. Я планировал пробиться внутрь и не желал тратить на это много времени, решив вложить силы в один удар. Выбрал же столь своеобразный способ, потому что не желал встречаться с озлобленными аристократами, окружившими Академию. Лишние разборки мне были ни к чему. Конечно, получив информацию от Дренара Ронге, я в целом мог временно перестать волноваться о тех, кто остался в столичной магической академии. Но совесть не вовремя взыграла. Подсознание с настойчивостью ему обычно несвойственной подкидывало мне мрачные картины смерти близких людей и чередовало это с воспоминаниями, когда я так и не рассказал им, что в ближайшее время стоит покинуть академию и лучше всего готовиться как минимум к войне. Почему же я сам считал решение вернуться в Академию не столь уж и разумным, мягко говоря? Это связано с ректором. Ведь в свое время Аня предрекла, что Тихомир будет нашим врагом. А сейчас как раз время перемены анархии, когда самое то раскрывать свою суть, дабы осуществить задуманное. Но зато выясню все разом. И не придется долго выжидать и копить силы, параллельно сомневаясь, правильно ли я понял намерение врага. Сформировав из энергии первозданного хаоса гигантский наконечник копья и сделав себя его древком, я устремился вниз с еще большей скоростью. Однако, когда я соприкоснулся с барьером, произошло странное. Он не стал преградой, я не замедлился ни на мгновение. Но вот сформированное мной заклинание слегка повредило барьер. Правда, само при этом практически за миг развеялось, а по мне ударил сильнейший откат. Было больно. Сознание я не потерял, но вот контроль над маной. В итоге побороть странные колебания, которые охватили мое тело и стремились уничтожить любое проявление энергии первозданного хаоса, я смог лишь за пару десятков метров от земли. Учитывая, что с момента выхода из портала я все ускорялся, времени на активацию плетения полета уже не оставалось. Поэтому я направил ману в артефактный браслет, хранящий аналог воздушного доспеха, а сам сосредоточился на активации воздушной подушки, тем самым стараясь смягчить непредвиденное приземление. Выбираясь из небольшой ямы, сформированной моим телом и столбом воздуха, я отплевывался от земли, неведомым образом умудрившийся попасть мне в рот. Черт, хорошо, что упал на траву, а не на здание. А то точно пришлось бы моим костям проходить наивысшую проверку на прочность. Встав в полный рост и разминая шею, я увидел, как ко мне с нескольких сторон бегут люди, а с одной открывается портал. Усмехнувшись, я слегка усилил магии голос и произнес: «Добрый день! Марк Белильский вернулся в Академию!» Моя непосредственность, граничащая с глупостью, а может и безумством, выбила почти всех встречающих из колеи. На меня уставились больше десятка пар глаз. И все они не понимали, как вести себя с человеком, заявляющим подобное после того, как он упал с неба. Макс, сформировавший портал, вышел из него чуть позже, поэтому не услышал моего абсурдного приветствия. С решительным видом он сделал пару шагов в мою сторону и хотел что-то сказать, но тут заметил состояние людей, окружающих меня. И свое обращение адресовал не мне, как планировал, а одному из преподавателей, который в этот момент стоял ближе всего к магистру, а его дергающийся глаз демонстрировал отношение человека к сложившейся ситуации. «Что тут происходит?» Властный голос пожилого мужчины, он был мне смутно знаком, вроде бы я его видел в родовом гнезде рода Ронге, привел в чувство встречающих меня людей, и прежде чем я повторил свои слова, ему уже их процитировали. Закрыв рот, я со слегка глупым видом улыбнулся, чем вызвал подергивание брови прибывшего магистра Академии. Впрочем, развлекаться с реакцией людей мне оставалось недолго, так как я заметил приближающихся к месту действий знакомых. Им были Зара в компании с Георгом. Убрав с лица глупую улыбку, я сосредоточился и спокойно обратился к магистру. «Добрый день». Он явно подумал, что сейчас я снова повторю приветствие. От этого его лицо скривилось. Но нет, я поступил иначе. Мне хотелось бы понять, какова ситуация в Академии. Это возможно? Помимо кислой гримасы, магистр также поднес к лицу руку. Но когда осознал, что именно я сказал, то провел ею по лицу и столь же спокойно, как и я, ответил. «Раз тебя пропустил барьер Академии, то проблем нет. Однако я чувствую в тебе силу мага пятого круга, но мне сообщают, что ты всего лишь учащийся Академии, не добравшийся и до старших потоков. Как это возможно?» Вполне разумный вопрос вернул серьезность всем остальным присутствующим здесь людям, а на меня обрушился целый вал из сканирующих заклинаний. Все они служили одной цели – понять, кто я такой. «Думаю, проверить меня и ответить на ваш вопрос сможет госпожа Зара Форс». Магистр, находящийся на шестом круге, чувствовал себя уверенно, как будто он держит ситуацию под контролем. Если бы он знал истинную картину мира, то явно был бы менее легкомысленным. А так он без опасения отвел от меня глаза и посмотрел на подбегающую девушку в компании с Георгом. Снова посмотрев на меня, он поднял одну руку, сообщая остальным, как преподавателям, так и нескольким учащимся, что пока не стоит атаковать столь странного человека. И, дождавшись, пока знакомая мне девушка приблизится, вежливо задал ей вопрос. «Госпожа Зара, вы знаете этого человека?» Не запыхавшись, все же она была сильным магом с крепким телом, девушка кивнула и ответила. «Да, это Марк Берильский, личный ученик ректора». Возникла пауза, во время которой многие, стоявшие поблизости, вспомнили меня. Все же последние события сильно повлияли на восприятие мира, и информация, которая пару месяцев назад гуляла по всей Академии, уже не имела того значения, что и раньше. А потому почти никто, не считая тех, кто был знаком со мной напрямую, в стрессовой ситуации сразу не смог вспомнить, что некий отпрыск рода Бирюйских действительно был официально признан учеником Тихомира. Зара же чувствовала себя более уверенно, и пока остальные удивлялись своей забывчивости, она проверила меня сканирующим заклинанием. При этом не ограничилась обычным удаленным сканированием, а подошла вплотную и положила руку мне на плечо. Георг при этом остался рядом с магистром, но я заметил, как он дернулся вперед, когда Зара сделала первый шаг ко мне. Тем временем девушка, убедившись, что я — это я, повернулась к магистру и произнесла. «Да, это действительно Марк Берильский. Я некоторое время была его личным куратором, поэтому могу это гарантировать». Заметив колебания на лице магистра, невзирая на то, что Зара, внучка Тихомира, все равно являющимся прямо сейчас здесь главным, она не остановилась. «Вы же не подвергаете сомнению качество встроенных в барьер сканирующих плетений, созданных лично ректором?» Противопоставить подобному аргументу пожилой мужчина уже ничего не мог. Поэтому, через силу улыбнувшись, он сказал. «В таком случае я не вижу проблем». «Тогда он поступает в ваше распоряжение». Встав полубоком, он скосил на меня взгляд. «Ну а вопрос, как он достиг пятого круга за столь малый промежуток времени...» «Думаю, на него мы ответ получить не сможем, во всяком случае, не от личного ученика ректора. Я прав?» Усмехнувшись, я ответил. «Разумеется». «Я думал, мне придется потратить самое малое несколько часов, чтобы доказать свое право свободно перемещаться по Академии. Но Зара, так удачно подоспевшая, уменьшила его до пары минут». «Удача все же благосклонна к безумцам. Правда, в этот момент я вспомнил о том, что чуть не разбился, и дополнил мысль. Ну и глупцам тоже». Тем временем магистр улыбнулся и, окончательно развернувшись, быстро с помощью артефакта сформировал портал и покинул место моего приземления. Оставаться на месте было бессмысленно. Скоро на меня может прийти поглазеть кто-нибудь, а пользы от этого не будет. Понимала это и Зара, поэтому, взяв меня за руку, повела с собой. Однако я успел заметить, какой странный взгляд она кинула на меня перед тем, как принять на себя роль моего проводника. А еще мне не понравился взгляд Георга, сверлящего мою руку, за которую меня держала Зара. Конечно, он не был наполнен тьмой, как в одну из наших встреч, но ревность на его лице я помнил еще со своего мира. А то, что за этим последовало... На этом моменте я прервал мысль. Во-первых, с Зарой после свадьбы с Аней у нас ничего не будет. А во-вторых, я не желал терять над собой контроль, что могло произойти, углубись я в прошлое. В итоге, через несколько десятков метров Георг догнал нас, а Зара отпустила мою руку. Проследовали мы не к дому, а в ее кабинет, расположенный в административном здании Академии. По дороге я фиксировал те изменения, что произошли во время моего отсутствия, хотя, точнее будет сказать, после начала катаклизма. Про себя я решил, что называть случившуюся катастрофой будет не то что мелко, но не совсем корректно. Потому что так аномалии, порождающие хаос, могут именовать те, кто сотворил все это и желает за счет них осуществить свои цели. Все же остальные пострадавшие, и для них это сродни стихийному бедствию, на которое еще не успели придумать управы. Сама же Академия пустовала, во всяком случае ее центральная часть, по которой мы прошли. Мы встретили лишь пару учащихся, они с большим интересом провожали нас взглядами, но не решались подойти, так как Зара одаривала их испепеляющим взглядом. И частично это было в прямом смысле, все же она по-прежнему играла с магией иллюзий, изменяя свои глаза. Присутствовали и разрушения посерьезнее, пусть уже и где-то исправленные. Но вот так быстро вырастить заново новые вековые деревья было сложной задачей. Там, где раньше я сидел на скамейке и слышал шелест ветра, струящийся сквозь кроны деревьев, сейчас была ровная площадка с новым газоном. Я заметил еще множество небольших изменений. А все вместе это говорило лишь о том, что до момента, пока Тихомир не вернулся, ситуация в Академии, как я и думал, была далека от радужной. Поэтому первый мой вопрос, после того, как разместились в кабинете девушки, был таким. «Кто-нибудь из моих знакомых погиб?» Зара в свое время являлась моим временным учителем, или, как она сказала магистру, личным куратором. Благодаря этому она должна была знать, о ком конкретно я могу беспокоиться и о чьей судьбе спрашиваю. Сразу ответа я не получил. Девушка задумалась, делая вид, а может, действительно перебирая в уме покинувших этот мир людей. Но я терпеливо ждал, стараясь не пересекаться взглядом с Георгом. И не потому, что его боялся, а как раз наоборот, чтобы парень жил и не страдал. Ведь после слияния личностей иногда эмоции брали надо мной верх. Так зачем лишний раз себя провоцировать и ухудшать жизнь тому, кто, согласно видению Ани, должен стать нашим союзником? Маргарет Белл, девушка умерла, защищая своего мужа. Их ловушки не выдержали напора насекомоподобной твари. Из-за этого она пожертвовала собой, но защитила как мужа, так и его брата. Не дождавшись продолжения, я кивнул. Ясно. Одна смерть не так и много по нынешним временам, но все равно неприятно то, что мое сознание оценивает ее так, как будто я сам убил эту девушку. Но ничего, могло быть и хуже, да и она была далеко не самым близким мне человеком. Успокаивая таким образом свою не вовремя пробудившуюся совесть, я прослушал следующие слова Зары и был вынужден переспросить. «А что?» Осмотрев меня цепким взглядом, она повторила сказанное. «Зайцев находился за пределами Академии, когда все началось, поэтому его судьба неизвестна». «Понял. Спасибо за информацию». Отмахнувшись от моей благодарности, она продолжила меня рассматривать и параллельно начала расспрашивать. «Мелочи, но мне не терпится узнать, каким образом ты стал таким сильным. Что ты тут вообще делаешь и еще много всего, но начнем, пожалуй, с этого». Зара, занявшая свое кресло, сцепила руки на груди, и, судя по тому, что не выгоняет Георга, это либо означает, что она ему доверяет, либо что. Думать в негативном плане не хотелось, и так было тяжело находиться в одном помещении с ним, пока он кидает на меня ревнивые взгляды. Вздохнув и сев поудобнее, и менее официально, я произнес. «Зара, я, конечно, обещал тебе в нашу последнюю встречу, что в следующий раз все расскажу, но это касалось только тебя. А вот что он тут делает, мне непонятно». Когда, не глядя на парня, я указал его сторону рукой, то Георг не выдержал. «Пацан, знай свое место!» Он даже по воздуху рукой ударил, но потом все же немного успокоился и продолжил говорить без напора. «В прошлые разы ты был вежлив, а сейчас, получив больше силы, думаешь, что имеешь право разговаривать со мной с Зарой в таком тоне?» Игнорируя его, по сути, риторические вопросы, я не отводил взгляда от девушки и продолжал обращаться только к ней. «К тому же, если ты хочешь услышать правду, то тебе придется произнести магическую клятву, а не разглашение». К Георгу явно давно не относились подобным образом. Он уже начал подниматься со своего места, но Зара осадила парня. «Подожди, не горячись». Поймав мой взгляд, она выждала примерно 30 секунд, после чего тяжело вздохнула и, снова повернувшись к Георгу, сказала: «Прошу, оставь нас». Парень не стал спорить с Зарой, но напоследок одарил меня многообещающим взглядом, на что я лишь усмехнулся. Когда он вышел, Зара вздохнула еще раз и обратилась на этот раз ко мне. «Почему с тобой так сложно?» Добавив в голос серьезности и наложив на свои глаза иллюзию, делающую их похожими на два остальных диска, она продолжила. «Рассказывай, какую клятву я должна дать?»